Вы бывали между собою так любезны и предупредительны, когда прежде с утра до вечера играли в шахматы, — стала увещевать их небесная ткачиха. — Чего ж это вы теперь так ссоритесь? Разве это не нарушает царящего здесь согласия? Да и чего ссориться, ведь дело-то идет о пустяках. — Вот вы обе бронитесь, — добавила богиня Сюаннюй. А великая богиня Сиванму великодушна и не решается пожурить вас. Но ведь место-то тут у Яшмового пруда праведное и благолепное, а вы позволяете себе здесь кричать да шуметь, словно дети, забавляющиеся на площадке для игр. Ведь это неуважение к богам. Если дежурные небожители доложат верховному владыке, то на следующие персиковые празднества, боюсь, вас уже нельзя будет приглашать. «Богиня цветов только что заявила, — сказала Чан-э, — что лишь по приказу верховного владыки цветы могут все вместе распуститься, и что она не выполнит приказа даже властелина из мира людей. Но вот если через тысячи лет в мире людей появится веселый государь, который в нарушении порядка чередования времен года издаст такой приказ, и все цветы тогда вместе расцветут, то какому наказанию нам подвергнуть за это богиню цветов? Пользуясь тем, что сейчас сама великая богиня Сиванму и все властители пещер являются свидетелями, надо бы договориться об этом заранее. По моему скромному мнению, усмехнувшись, предложила богиня Магу, если в будущем это случится, то в наказание заставим-ка мы богиню цветов 3 года подметать сбитые ветром цветы в лунном дворце. Как вы на это смотрите, лунная сестричка? — Земной государь, — возразила богиня цветов, — это ведь владыка 4 морей и 9 областей, и он, представляя небо, насаждает среди людей добрые нравы. Как же он решится нарушить порядок чередования сил инь и ян и поставить меня в затруднительное положение? Разве только сама богиня Чан-э сойдет на землю в виде государыни и издаст такой несуразный приказ? Никто другой на это не решится. Если тогда я действительно, потеряв рассудок, велю всем цветам сразу распуститься, я охотно сойду в мир суеты и в возмездии погружусь, в безбрежное море страданий, на веки веков без надежды на искупление. Не успела еще богиня цветов договорить, как к ней подошла, держа в руке кисть богиня Куйсин, и, ткнув ее этой кистью в лоб, поставила на нем пятно. Потом она на красном луче мгновенно покинула яшмовый пруд и отправилась на Малый Пенлай охранять яшмовую стелу. Чан-э, услышав ответ богини цветов, готова уже была выйти из себя, но ткачиха принялась ее уговаривать. Только что Куйсин наказала богиню цветов ударом кисти за то, что та не соглашается приказать всем цветам распуститься, и, разгневавшись, покинула нас. Так что вы, лунная сестричка, могли бы немного умерить свой гнев. Если вы обе будете еще ссориться, то не только испортите нам удовольствие от пения и танцев, но, боюсь, как бы великая богиня Сиванму не прогнала всех гостей. Сиванму закивала головой и сказала про себя. Добро, добро. Заслуги на путях истины у нее совсем ничтожны. Она только и думает, как бы повздорить даже из совершенных пустяков. Неужели она не понимает, что это в будущем приведет ко многим печальным последствиям? Ей только что цветной кистью поставили на лбу пятно, И тут уже сказалось сокровенное предопределение. Но она словно во сне и даже ничего не почувствовала, а ведь в этом появилось предопределение для всех цветов, и здесь его уже ничего не поделаешь. Скоро песни и танцы прекратились. Сиванму, велев всех угостить фруктами и прекрасными напитками, раскланялась и ушла. Окончив пир, небожители низкими поклонами выразили свою благодарность и тоже разошлись. Богиня цветов вместе с богинями трав, плодов и злаков на облачной колеснице отправились в свои пещеры. В пути богиня злаков завела разговор. «Я до сих пор не могу успокоиться из-за того, что Чан-э на сегодняшнем торжестве, пользуясь положением любимицы и своим влиянием, ни с того ни с сего затеяла ссору, внеся свое странное предложение. К счастью, у сестрицы цветов были такие веские доводы, и она их так ловко преподнесла, что та вся покраснела со стыда и не нашла слов для ответа. «Да, да, пение и танцы, — сказала богиня трав, — вещь очень занятная. Но к чему было звать разных зверей и вносить этим беспорядок в танцы? Яшмовый пруд — место уединенное, тихое, а теперь там все совершенно истоптано лапами зверей и когтями птиц. Даже не представляю себе, как будут роптать на Чан-э духи-прислужники, когда им завтра прикажут там прибрать». «Это еще хорошо, — вступила в разговор богиня плодов, — что черепахи не умеют петь, а драконы танцевать. Умение это Чан-э непременно попросила бы бога панцирных и бога чешуйчатых тоже позвать подвластных им тварей. Вот был бы смех, если бы весь яшмовый пруд наполнился их воинством, вплоть до крабов и креветок, и от смрада было бы не продохнуть. Кстати, когда мы пировали, я видела, что ты, сестрица трав, все время почему-то смеялась. Неужели тебе доставляло удовольствие это зрелище?» «По-моему, — ответила богиня трав, — пение всех этих птиц, хотя и не было особенно гармоничным, все же не внушало и отвращения. Феникс дудел, как на флейте, луань, как на свирели, иволги звенели, а ласточки щебетали. Что же касается танца зверей, то они, в конце концов, довольно-таки противны. Когда тот неуклюжий буйвол или толстокожий слон, покачиваясь, переваливались из стороны в сторону, мне уж было противно смотреть. А тут втесалась еще мохнатая обезьянка, которая металась и прыгала туда и сюда. Это же был настоящий балаган. Особенно же была смешна маленькая мышка. Ей нужно было плясать, а в то же время она боялась кошки и все пряталась и увертывалась. Воровка есть воровка. Пусть она и наряжена так красиво, но все равно она никогда не утеряет своих воровских повадок. Был там еще зайчишка, который, отлынивая от танцев, стоял в сторонке, но вдруг увидел облезлого коршуна из свиты Феникса и, испугавшись, что тот его схватит, сразу принял беспечный вид, стал вертеться и топтаться, и, наконец, обернувшись к нему с заискивающей улыбкой, заплясал на все лады. Я очень смеялась, потому что и такой зайчишка умеет обмануть. В общем, при виде всех этих зверей нечего и пенять на богиню цветов за то, что она предпочла бы гнить на земле вместе со всеми нашими травами и деревьями, нежели водиться со всеми этими зверьми и птицами. Под разговор ее спутницу богини цветов прошел гнев, и она тоже развеселилась. Так, беседуя и смеясь, богини прибыли на Пен-Лай и вернулись в свои пещеры. На досуге они продолжали собираться вместе, играли в шахматы. Небесные дни проходили за днями, небесные годы за годами, и неизвестно, сколько у людей за это время прошло лет. Однажды В разгар зимы, когда все цветы отдыхали, и у богини цветов было мало дела по надзору за ними, и не было хлопот с выполнением разных распоряжений, она проводила свой досуг в тишине и наслаждалась небесным спокойствием. Но вот ей вдруг вздумалось навестить богиню трав. И она, поручив феям, пионам, орхидеи сторожить пещеру, отправилась к ней. Однако оказалось, что та куда-то ушла. Тогда богиня цветов зашла к богине плодов и богине злаков, но и их не застал. Вдруг со всех сторон появились темные тучи, и с них, кружась, полетели первые снежинки.